От Йозефа Кнехта осталось три таких жизнеописания. Мы приведем их дословно, считая их самой, может быть, ценной частью нашей книги. Написал ли он только эти три биографии? Не пропало ли какое-нибудь жизнеописание? На этот счет возможны разные предположения. С определенностью мы знаем только, что после подачи его третьего индийского жизнеописания канцелярия педагогического ведомства настоятельно рекомендовала Кнехту перенести очередную биографию в какую-нибудь исторически более близкую и богаче документированную эпоху, а также больше заботиться об исторических деталях. Из рассказов и писем мы знаем, что после этого он действительно стал собирать материал для биографии, приуроченной к XVIII веку. В ней он хотел предстать швабским богословом, позднее сменившим церковную службу на музыку, учившимся у Йоганна Альбрехта Бенгеля, дружившим с Эттингером и некоторое время гостившим в секте Цинцендорфа. Бенгель Йоганн Альбрехт, 1687-1752, немецкий религиозный деятель и ученый пиетистского направления. Эттингер Фридрих Кристиан, 1702-1782, немецкий теолог-мистик пиетистского направления. Цинцендорф Николаус Людвиг, 1700-1760, немецкий пиетистский теолог и поэт. Мы знаем, что тогда он прочел, делая выписки, массу старой частью побочной литературы о структуре церкви, о пиетизме, о Цинцендорфе, о литургии церковной музыки. Мы знаем также, что фигуру прелата-мага Эттингера он был поистине влюблен. К фигуре магистра Бенгеля питал настоящую любовь и глубокое уважение. Он специально заказал фотографию с его портрета и одно время держал ее на письменном столе. И честно старался отдать должное Цинцендорфу, который его в равной мере интересовал и отталкивал от себя. В результате он бросил эту работу, довольный тем, чему в ходе ее научился, но заявил, что не способен сделать из этого жизнеописание, ибо слишком увлекся частными вопросами и собиранием подробностей. Это заявление дает нам полное право видеть в тех трех доведенных до конца биографиях скорее исповеди благородной поэтической натуры, нежели работы ученого, о чем упоминаем отнюдь не в обиду им.